1. Детство и юность. Глава 1. Мое появление на свет Божий. С Александро-Невской лаврой в Петербурге соединены многие важные для меня воспоминания. Так, в единственной приходской церкви, ныне монастырской, лавры, находящейся над главными входными вратами, были обвенчаны мои родители. Сама я родилась 30 августа, в день чествования святого Александра Невского, в доме, принадлежащем лавре, и давал мне молитву и меня крестил лаврский приходский священник. На Тихвинском кладбище Александра Невской лавры погребен мой незабвенный муж. Если будет угодно судьбе, найду и я рядом с ним место своего вечного успокоения. Как будто все соединилось для того, чтобы сделать Александра Невскую лавру самым дорогим для меня местом во всем мире. Родилась я 30 августа 1846 года, в один из тех прекрасных осенних дней, которые слывут под названием «Дней бабьего лета». И до ныне праздник святого Александра Невского считается почти главенствующим праздником столицы. И в этот день совершается крестный ход из Казанского собора в Лавру и обратно, сопровождаемый массою свободного в этот день от работ народа. Но в прежние, далекие времена, день 30 августа праздновался еще торжественнее. Посредине Невского проспекта на протяжении более 3 верст устраивался широкий деревянный помост, по которому на возвышении, не смешиваясь с толпой, медленно двигался крестный ход, сверкая золочеными крестами и хоругвями. За длинной вереницей духовных особ, облаченных в золоченые парчевые ризы, шли высокопоставленные лица, военные в лентах и орденах, а за ними ехало несколько парадных золоченых карет, в которых находились члены царствующего дома. Все шествие представляло такую редкую по красоте картину, что на крестный ход в этот день сбирался весь город. Мои родители жили в доме, принадлежащем и поныне лавре, во 2-м этаже. Квартира была громадная, комнат 11, и окна выходили на ныне Шлиссельбургский проспект и частью на площадь перед лаврою. Семья была большая, старушка-мать и 4 сына, из которых 2 были женаты и имели детей. Жили дружно и по-старинному гостеприимно, так что в дни рождения и именин членов семейства на Рождестве и Святой все близкие и дальние родные сбирались у бабушки с утра и весело проводили время до поздней ночи. Но особенно много собиралось гостей 30 августа, так как при хорошей погоде окна были открыты, и можно было с удобством посмотреть на шествие, а, кстати, и побыть в веселом знакомом обществе. Так было и 30 августа 1846 года. Моя матушка вместе с прочими членами семьи, вполне здоровая и веселая, радушно встречала и угощала гостей, а затем скрылась, и все были уверены, что молодая хозяйка хлопочет во внутренних комнатах насчет угощения. А между тем моя матушка, не ожидавшая так скоро предстоявшего ей события, вероятно, вследствие усталости и волнения, вдруг почувствовала себя нехорошо и удалилась в свою спальню, послав за необходимую в таких случаях особую. Мать моя всегда пользовалась хорошим здоровьем. У ней уже прежде рождались дети, а потому наступившее событие не внесло никакой суматохи и волнения в доме. Около 2 часов дня торжественная обедня в соборе окончилась. Загудели звучные лаврские колокола, и при выступлении крестного хода из главных ворот лавры раздались торжественные звуки стоявшей на площади военной духовой музыки. Лица, сидевшие у окон, стали зазывать остальных гостей, и были слышны восклицания: «Идет, идет, тронулся крестный ход». И вот при этих-то восклицаниях, звоне колоколов и звуках музыки, слышанных моею матушкою, тронулась и я в мой столь долгий жизненный путь.